Сын мой, мысли мои запечатлеваешь не для себя, но для людей. Многие после пройдут по тропинке, тобой проторенной. Прорывать в пространстве канал для мыслей – задача почетна. По пути проторенному легче идти, и дано направление. Направление планетной эволюции человечества следует знать, не зная, как можно идти или вести за собою. Владыки ведут, ибо знают, и те, кто за ними идет, знают тоже. Идущие в будущее, согласно эволюции, исполняют веления наши. Понять веление космической воли значит быть в согласии с нами. Творящим волю Отца, волю пославшего, будет тот, кто предвосхитил течение эволюции и понял законы развития человеческого общества. Говорилось когда-то «едино стадо и един пастырь». Ныне мы говорим «один коллектив всего человечества вашей планеты». И владыка Майтрея, ведущий его.